когда судит о ней, о железной женщине. Вот она ничего не боится, идет себе своим путем день за днем, не сломит ее ни Зиновьев, ни ВЧК, не то что мужа разорвали на части, не то что дети бог весь где. Женщина. Ей бы кутаться в кружева и смотреть на него выжидающими глазами, выжидающими его решения и ее судьбы. Но она вовсе ничего не ждет от него и ничего не просит. А у него и решения нет. Иногда и она брала папироску и, глубоко затягиваясь, смотрела в темный угол комнаты, слушала звуки в доме. Мария Федоровна выезжает в театр с Крючковым. Кто-то пришел к Дидерихсам, звенит посуда. Молекула напевает что-то, сидя у себя за книжкой. Уютно. Ей никогда не было уютно ни в детстве, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Ревеле, ни даже в Москве. В Москве было страшно иногда от собственного легкомыслия. А от его легкомыслия ей было весело. И только у цыган, когда цыганка запевала своим низким голосом «Я вам не говорю про тайные страдания», что-то вдруг намекало, появлялась мысль, что это все скоро кончится, какие-то подозрения о будущем. Его рука лежит в ее руке, его светлые глаза смотрят в ее темные глаза. И это вино, которое они пьют и говорят, говорят, говорят о своей любви. Роберт Брюс. Она звала его Брюс. Дома в Англии его звали Бобом. Теперь он дома, с женой и сыном. А она здесь. Но она знает, что хотя ей здесь уютно, это все неправда, и никакой уют еще никому никогда ни в чем не помог. Она знает, что будет отъезд, ее отъезд к нему. «О чем вы думаете?» — спрашивает человек в очках с рыжими висящими усами, сидящий за столом. Они всегда были на «вы» и называли друг друга по имени и отчеству. И она задумчиво отвечает. «О детях». Но эти уютные минуты, не часы, были редки. Обычно бывало долгое, общее, шумное, самоварное сидение, игра Добровейна, пение Шаляпина, чтение самого Горького или уединение его в кабинете то с Гржебиным, то с Кристи, а то и с Крючковым. В эти годы, 1918-1921, Горький много болел и сильно старел. Кровохарканье он привык не придавать особого значения, курил непрестанно, пил довольно много, но пьяным его никто никогда не видел. Он пил, когда было что пить, вместе со всеми. Это никому не казалось опасным, как и курение. Закрытие новой жизни было и ударом по личным отношениям Горького с Лениным. После их долголетней дружбы они стояли одно время на самой низкой точке. Только выстрел Каплан заставил Горького повернуть назад и переоценить Ленина. И действительно, когда Ленин оправился от ранения, отношения, если и не вернулись к прежнему уровню взаимного доверия, все же стали дружескими. Но не с Зиновьевым. У Горького не было не только причины прощать ему что-либо, но, наоборот, было ясно, что Зиновьев никогда не изменит своего враждебного отношения к нему. Этому были две причины. Зиновьев, как ближайший человек Ленину, не терпел мысли о возможности Горького занять его место в сердце великого человека. И вторая причина — Мура, о которой он знал все и которая теперь занимала такое положение в доме Горького. Он откровенно считал ее состоящей на службе в английской разведке, а Петерс позже считал ее германской шпионкой. И это стало поводом для обыска в доме на Кронверкском, унизительного для Горького и опасного для всех живших там. Взято ничего не было. Для вида открыли книжные шкафы и комоды Дидерихсов и Ракицкого. Задержались ненадолго в комнате молекулы, где на стене висели рисунки Малевича и Татлина. Оставили нетронутыми комнаты Андреевой и Крючкова, отсутствовавших в тот день из дому, и два часа перетряхивали белье и бумаги, платья и книги Муры, пока она очень бледная, боясь потерять свою крепость и упустить нить, за которую держалась все эти месяцы, прислонившись к косяку двери, курила, курила до одури, изредка поправляла падавшие ей на лоб и уши темные пряди волос ледяными руками,